Витя, 2018 год. Всю неделю я вел кружок любителей говорения, как я его сам для себя называл. К нам постоянно прибивались одноклассники, по одному, по два. Ястреб тут же взял на себя руководство и наладил порядок приема в кружок. Каждый новенький должен был рассекретить свой ник и рассказать что-нибудь мне, по моему выбору. Я все больше склонялся к мысли, что никакой это не полигон, и меня просто переместили в будущее. Правда, непонятно, почему мне об этом ничего не сказали. Потом Ястреб и Сушка на правах старожилов начинали учебный процесс. Мы играли в города, съедобное-несъедобное, я знаю 5 имен мальчиков, короче, во все игры, где нужно говорить. К концу недели я даже заметил, что Ястреб полностью стал командиром, хотя иногда он спохватывался и спрашивал у меня: «Правильно, Витя?» Или «А теперь скороговорки, да?» Но я не обижался. Все равно было приятно, что это я все начал, и благодаря мне наш класс бодро шел к экзамену. Каждый день то один, то другой член нашего кружка поражал учителя тем, что сам вызывался к доске и добросовестно пытался отвечать на вопросы. Получалось у всех по-разному. Кто-то через пару дней начинал тараторить без запинки. Обычно этим отличались девчонки. Кто-то надолго зависал. У кого-то успехи чередовались с неудачами, но в целом прогресс был налицо. Но больше всех нашему кружку радовались не учителя, а родители. Каждый вечер к нашему дому съезжались машины, чтобы забрать кружковцев по домам. Сначала это были короткие визиты. «Ну как, они уже закончили?» «Да, можете забирать». Потом мама стала предлагать чаю, и некоторые родители соглашались. А в пятницу вечером мама устроила настоящую вечеринку, или, как она назвала, фуршет. Мы, честно говоря, в тот раз здорово заигрались. Сушка научила нас игре «Крокодил», в которую когда-то играли ее папа с мамой. Игра простая, но очень смешная. Один человек молча показывает остальным какое-нибудь слово или фразу, а все угадывают. Мы так хохотали, что не сразу обратили внимание на часы. А там, между прочим, было уже начало 10-го. Мы отправились на розыски взрослых. Все они нашлись в большой комнате на первом этаже и веселились не хуже нашего. Нет, в крокодила никто не играл, родители просто общались, но лица у них при этом были очень довольные. На кушетке папа и какой-то незнакомый мне дядя играли на гитарах. Я даже не знал, что у нас есть гитара, тем более две. Две тетеньки звонко пели, распевали. «Попробуй, попробуй джага-джага». Мама ловко перемещалась между гостями с бокалом вина в руке и была самой счастливой из всех. Заметив меня, она весело вскинула бокал вверх. Это заметил дяденька, который играл с папой на гитаре, резко остановился и завопил: «Тост! Внимание всем! Тост!» Ему пришлось еще немного покричать, чтобы окончательно завладеть общим вниманием. Потом он схватил бокал и провозгласил: «Предлагаю выпить за виновника сегодняшнего праздника, за Виктора Александровича Шевченко». И все грянули такое дружное «Ура!», как будто до этого долго его репетировали. От удовольствия я начал покрываться красными пятнами. А когда «Ура!» подхватили и мои одноклассники, вообще превратился в бурак и убежал прятаться. Вышел, когда все уже разъехались. Мама тут же сгребла меня в охапку и принялась целовать. «Какой ты у меня молодец! Я 1000 лет так не общалась. Мы же с этими людьми так близко живем и ни черта о них не знали. Но теперь будем каждую пятницу так собираться». От мамы пахло духами, вином и таким счастьем, что я вжался в нее покрепче. Хотел на всю жизнь пропитаться этим запахом. «Хоть бы нас назад в прошлое не вернули», — повторял я про себя. «Никогда, никогда!» Оля, 1980 год. Вот уже неделя прошла, как мы сидим с Женей. С ним ужасно интересно. Так интересно, что все остальные неприятности даже не запомнились. Но расскажу по порядку. Как только я пересела к Женьке, Красноперкина устроила скандал, что мы, мол, идем против мнения совета отряда, что мы единоличники и опять едим бабушкины пирожки, Это она из зависти. Просто пирожки так пахли, что слюнки текли у всего класса. Но делиться я не собиралась, мне и самой было мало. Потом Красноперкина заявила, что раз мы не реагируем на критику, интересно, а как нам было реагировать, то она объявляет нам бойкот. Я посмотрела, как посерел Женька, и испугалась, решила, что бойкот — это что-то страшное. А потом выяснилось, что это значит, что с нами никто не будет разговаривать. Ха, напугали! Наверное, я совершенно неприлично обрадовалась, потому что после уроков посерела Красноперкина. Весь день мне жилось просто замечательно. С Женькой, чтобы не болтать, мы переписывались на уроках. Я даже немного лучше писать стала. Он такой умный, столько всего знает. Честно говоря, я даже пожалела, что мне нужно будет возвращаться домой. Одно дело на форуме висеть, там все умные, когда Google под рукой, а Женька-то все из головы берет. Сначала мне в бумажной переписке очень смайлов не хватало. Я научила Женю ими пользоваться. Целый урок ему на бумажке рисовала всяких веселых, сердитых и грустных. А потом Женя меня спросил, а зачем они? Я ей ответила, чтобы настроение передать. А Женька и говорит, а я и так твое настроение вижу, по глазам. И тут мы встретились с ним глазами, и со мной что-то странное случилось. Сердце тукнуло громко-громко, а потом как будто упало в живот, и стало жарко, прям щеки запылали. Я побыстрее нагнулась к парте и стала делать вид, что увлеченно рисую цветочек на листочке, а потом смотрю краешком глаза, а Женя тоже что-то на листике рисует, только не цветочек, а рыцаря. Так что это что-то случилось с нами обоими. И после этого мы разошлись по домам, стараясь не поднимать друг на друга глаз. На следующий день бойкот продолжался. Я поймала себя на том, что мне все очень нравится. Ко мне не лезли с липкими приставаниями. Я наконец-то смогла перевести дух и оглядеться. Сидеть с Женей было гораздо приятнее, чем с Иркой. Он не трепался бестолку, зато много подсказывал по делу. А главное, Женя все время был со мной. Конечно, ему было тяжело, он тоскливо смотрел в сторону мальчишек, которые бесились все перемены к ряду, но потом отключался и садился помогать мне делать математику. Буквально две перемены, и я вспомнила, как считают в столбик, и даже сама решила несколько примеров совершенно без ошибок. В этот день мы из школы вышли вместе. Шли себе по дороге, размахивая портфелями. Я рассказала Женьке про то, как заболела. Потом про то, как потеряла память, как тяжело мне теперь отвечать на уроках и вообще тяжело много говорить. А Женя как заржет. «Ничего себе тяжело! Ты же болтаешь уже полчаса без перерыва!» «Я?» — изумилась я и рассмеялась. Так мы стояли и смеялись, как два дурачка. И честное слово, я готова была еще долго так стоять и смеяться.